Глава третья. Для Лизы потянулись тоскливые однообразные дни полета. Она занималась с дочкой, читала, пыталась рисовать. По пятому разу наводила лоск и порядок в их небольшой каюте. Майк почти все время проводил на службе, возвращаясь поздно вечером, когда Лиза с Катюшкой уже спали. В некоторые дни они не встречались даже во время приема в пищу. И уже привычным партнером по столовой для Лизы стал Василий Иванович, который приносил для нее новости и сплетни с мостика. «Скажите, Василий Иванович, долго нам еще лететь?» Лиза тоскливо ковыряла ложкой утреннюю кашу, время от времени поглядывая, как Фирка справляется с кормлением ее дочки. Катя честно старалась кушать сама. Но заботливый робот все равно норовил сунуть ей в рот дополнительную ложку, пока девочка отвлекалась на что-нибудь. «Если до конечной точки, то 3 года, я уже говорил вам». Судовой врач выглядел уставшим и непривычно невеселым. «А если до момента ускорения на околосветовую?» Он замялся, прикидывая в уме сроки. «Что-то около 2 недель. Чуть меньше, наверное, уже». «Это до орбиты Нептуна?» Лиза спросила просто, чтобы поддержать диалог и показать, что она не совсем глупенькая и слушает, что ей говорят старшие. Попов покачал головой. «Вы совсем тут заскучали, да? Если хотите, приходите завтра с Катенькой в медотсек. Я буду проводить плановый обход криокапсул. Поможете мне?» Он вымученно улыбнулся. И Лиза с готовностью кивнула. На том они и разошлись. Попов в медицинскую зону корабля, а Лиза по своим делам. Так получилось, что в первой вахте Лизавета и Катюша оказались единственными гражданскими пассажирами. И в то время, пока остальные члены бригады были заняты исполнением служебных обязанностей, они были предоставлены самим себе. Единственной отдушиной для Елизаветы оказалась корабельная оранжерея. Она до щемящей тоски в сердце напоминала ей ее личный маленький садик. И девушка с упоением погрузилась в ботанические хлопоты. Такер смотрел на ее увлечение сквозь пальцы. А Катенька с восторгом восприняла инициативу матери. И с удовольствием ковырялась в почвенном субстрате или носилась по пластикотовым дорожкам между синевато-зелеными листьями космического сада. Воздух в оранжерее был свежее, чем в других местах на корабле. И пах живыми листьями. Единственное, что расстраивало Лизавету, это отсутствие в оранжерее настоящей земли. На корабле почву заменял специальный питательный субстрат. Он прекрасно справлялся со всеми функциями природной почвы. Кроме того, что не пах землей, да и вообще, был искусственным. Сейчас Лиза стояла на коленках и осторожно руками прореживала плотные ряды молодой морковки. «А что это вы тут делаете?» Увлекшись работой, Лиза не сразу заметила подошедшую Ларису Попову. Теперь женщина нависла над ней, уперев руки в бока и сердито глядя из-под насупленных бровей. «Это кто вам разрешил тут хозяйничать?» Лариса сурово нахмурилась, а Лиза только рот открыла в замешательстве. Проговорила негромко. «Но, полковник Такер...» «Что?» Попова явно не расслышала ее тихое оправдание. «Вы не член экипажа. Вам запрещено проводить здесь работы». Она бросила взгляд на грядку, которую прореживала Лизавета, и только руками всплеснула. «Вы что наделали? Вы зачем подергали мою морковь?» Тут же Лиза не растерялась, заслуженно считая себя неплохим специалистом в области огородного хозяйства. «Да кто ж морковь сеет так часто? Ее прореживать надо, иначе вырастет мелкая и кривенькая». «Ах, кривенькая». Лариса только глазами сверкнула. «Ты еще учить меня вздумала?» И в сердцах ткнула в закрепленной на тыльной стороне ладони комлинг. «Командир Такер, немедленно требуется ваше присутствие в оранжерее. «У нас саботаж». «Что?» Возмущенная Лиза подскочила на ноги. «Какой саботаж? Вы что такое говорите? Я же для всех хочу как лучше». «Без вашего лучше обойдемся, милочка». Лариса выставила перед собой ладонь, словно отталкивая Лизавету, и показательно заухала, глядя на вырванные Лизой былинки. «Какое расточительство!» «Да что ж теперь делать-то со всем этим материалом?» «Отдайте своим лабораторным крысам. Они вам спасибо скажут за свежую зелень». Лиза стояла, насупившись и ожидая неотвратимого наказания. Виноватой она себя, впрочем, не чувствовала. Майк сам настоял, чтобы они с Катей чаще бывали в оранжерее. Правда, насчет прополки грядок речи не было. «Обойдусь как-нибудь без твоих советов». Лариса прошипела сквозь зубы, и в этот момент у входа появилась широкоплечья фигура Такера. Командир бегом примчался в оранжерею в сопровождении Маркова. У обоих мужчин в руках были фазеры. Увидев в оранжерее Елизавету, Майк резко остановился, подняв оружие излучателем вверх. Слава едва не влетел в его спину. «Марков, фазер на предохранитель». «Есть, командир». Инженер, быстро среагировав, тоже отвернул излучатель в сторону. Тяжело чеканя шаг, Такер приблизился к женщинам. «Лариса Николаевна, извольте объясниться». Он навис над Поповой, и та ссутулилась под его холодным взглядом. «Что здесь происходит?» Перевел взгляд на Лизу. Она зябко повела плечами, хоть такой холод в глазах Такера был ей привычен. «Вот!» — Лариса принялась оправдываться, указывая на Лизавету. «Самовольное проникновение!» В этот момент из зарослей показалась Катя, восседающая верхом на фирке. «Папа пришел!» Она протянула руки навстречу мужчине. «Мы соскучились!» «Куда? В оранжерею? Ребенка?» Такер загремел на ксенобиолога, и та сжалась еще сильнее. Залепетала. «Но несанкционированные работы без разрешения?» «Я их санкционировал. И я их разрешил». Майк пытался взять себя в руки, понимая, что ведет себя недостойно командира. Проговорил уже спокойнее. «И мой ребенок может гулять в оранжерее и дышать свежим воздухом столько, сколько захочет. И сколько покажется нужным матери девочки для поддержания ее здоровья во время космического полета. Ваш сын тоже может приходить сюда в любое время. Еще вопросы?» Такер с прищуром смотрел на Ларису, уже проигрывая в голове строки объяснительной. Пока связь с Землей устойчивая, Попова наверняка накатает на него докладную в центр. Он изначально был против того, чтобы брать ее с собой. Склочный, неуживчивый характер, расшатанная после гибели дочери психика. Но Попов был очень грамотным медиком, а лететь без супруги, к тому же сотрудника космофлота, он наотрез отказался. Пришлось взять и Ларису тоже. Как назло, специализация у нее была более чем подходящая для экспедиции. Обиженно фыркнув, Лариса удалилась, напоследок одарив Лизу презрительным взглядом. А Такер повернулся к жене. «Ну а теперь ты расскажи мне, что у вас тут случилось?» Вот морковку прореживала. Лизавета неопределенно махнула рукой на небольшую кучку, выдранной с корнем зелени. «Только и всего?» Такер вскинул брови, и Лиза сокрушенно кивнула. «Ясно». Он потянулся к супруге, чтобы обнять ее, и в этот раз Лиза не стала упираться. Хоть обнимать мужа в ответ не торопилась, просто подошла к нему, уткнувшись лбом в плечо. «Обними меня». Майк прижался лицом к волосам супруги. Лиза замешкалась. «У меня руки грязные, в земле. Я в грядке копалась». Со вздохом Майк отстранился. «Смотри, совсем тут не закопайся». Он смотрел на жену с сочувствием. И столько в его взгляде было заботливой жалости, что Лиза не выдержала. «Захочу и закопаюсь. Все равно я на этом корабле никому не нужна. Ненужный балласт». Вдруг очень близко подступили слезы. И Лиза поспешила отвернуться. «Не говори так». Такер попытался повернуть к себе ее лицо, но Лиза упорно отворачивалась. «Ты нужна мне. Вы обе мне очень нужны. Без вас я чувствую себя неполноценным». Девушка усмехнулась и процедила сквозь зубы. «Что ж за полковник космофлота такой, что чувствует себя неполноценным без двух баб?» «Не двух баб, а моих законных жены и дочери». Все-таки Майк развернул Лизу к себе лицом, схватив ее за руки. «Ты делаешь мне больно, Майк». Лизавета покосилась на его пальцы, которыми он стиснул ее запястье. «Прости, милая». Такер, словно испугавшись, бросил ее руки. «Я немного устал». «Так отдохни». Лиза на шаг отступила от мужа. «Да, непременно». Майк кивнул. «Завтра же возьму выходной. Лизе». «Не называй меня так». Лиза прошипела сквозь зубы, привычно не поднимая глаз на мужа. Так и расправился. «Лизонька, А так тем более не смей. Девушка тут же вскинула на него пылающий взгляд. Добавила уже спокойнее. «Будь так любезен, отойди в сторону. Мне нужно прореживать морковку». И вернулась к морковной грядке. Майку не оставалось ничего другого, как уйти. Закончив с прополкой, Лиза собрала ставшие ненужными морковные былинки. Выбрасывать их и вправду было жалко. Живые, как-никак, витамины. Несколько секунд на раздумье. «Катенька!» Она окликнула дочку, и минуту спустя чумазая и растрёпанная девчушка вынырнула из синевато-зелёных зарослей. «Мама! Ты где же так перемазаться умудрилась, чертёнок?» Лиза принялась оттирать щёчки девочки влажными салфетками. Следом за Катей из зарослей выбрался Фирка, такой же чумазый, как и его воспитанница. «Фирка, ты почему плохо следишь за Катей?» Лиза спросила нарочито строгим голосом. «Почему она такая грязная?» «Я хорошо слежу, Лизавета Петровна». Робот ответил без обиняков. «Свободное знакомство с окружающим миром способствует здоровому развитию молодого интеллекта». «Иными словами, ковыряться в грязи полезно для ребёнка?» Лиза фыркнула, но тут же улыбнулась. «Именно так, Лизавета Петровна. Это занятие способствует развитию мелкой моторики пальцев, координации движения, а также помогает нарабатывать иммунитет путём контакта». «С чем?» Лизавета перебила робота. «Этот субстрат стерильный. С чем тут контактировать?» На миг повисла пауза. Робот анализировал информацию. Наконец он ответил. «В оранжерее присутствует сбалансированная экосистема, включающая в себя в том числе разнообразные микроорганизмы. Вот с ними и контактировать». «Ладно, Фирка, уговорил». Лизавета даже не пыталась делать вид, что сердится. Невелика была проблема. Из их земного сада Катюша порой возвращалась куда чумазее, чем сейчас. «Идём, поддержим другую экосистему». И собрала в пригоршню морковные ростки. «Куда, мама?» Девчушка спрыгнула с материных рук и снова оседлала Фирку. Юная наездница растёт. Лиза улыбнулась про себя, но тут же погрустнела. Где же на космическом корабле достать для девочки настоящую лошадь? «Пойдём кормить крысок». Лиза решительно направилась в корабельную лабораторию. Не пропадать же добро. «Крысок! Ура!» Катюша всплеснула ручками, и Фирка тут же придержал её манипуляторами, чтобы девочка на радостях не свалилась с его загривка. «Да, они милые». Мать улыбнулась, добавила чуть тише. «Наверное». Лабораторный виварий оказался небольшим чистым помещением, совершенно без звериного запаха, с приглушённым мягким светом. Все условия были созданы для того, чтобы четвероногие пассажиры космического корабля чувствовали себя относительно комфортно. По счастью, Ларисы на рабочем месте не оказалось. Лиза планировала быстро отдать морковку грызунам и уйти, пока их с Катей присутствие не было обнаружено. «Ничего ручками не трогай», — Лиза строго наказала девочке. «Следи за ней, Фирка», — ещё строже велела роботу. «Разумеется, Лизавета Петровна». Дежурный ответ хорошего исполнителя. «Ух ты! Мама, смотри, рыбки!» Катюша прилипла носом к большому во всю стену аквариуму, полному небольших невзрачных рыбок. На каждой рыбёшке был закреплён датчик в виде маленькой белой таблетки. Лизавета остановилась рядом с дочкой перед аквариумной стенкой. «Интересно, что это за датчики?» Подобно ребёнку, она с интересом следила за обитателями аквариума. «Фирка, ты знаешь?» Последовала пауза. Робот копался в доступных ему базах данных. Наконец он ответил. «Датчики снимают показатели жизнедеятельности рыб в условиях космических перегрузок. Это специально выведенный подвид ротана. Этих рыб тестируют для заселения в подлёдные резервуары ИО». «Ясно». Лиза кивнула, следя за спокойными размеренными движениями рыб в воде. «Живучие они, наверное». «Этот подвид специально выведен, чтобы выдерживать. Не нужно, Фирка, не сейчас». Лиза остановила, готовую начаться лекцию по космобиологии. «Я потом непременно почитаю об этих чудесных рыбах. Спасибо. Лучше найди мне, где тут клетки с грызунами». Крысы нашлись довольно быстро. Они жили в просторной клетке, больше похожей на лабиринт, с огромным количеством туннелей, перегородок, навесных мостиков и прочих звериных аттракционов. «Ух ты!» Катюша продолжала восторгаться. «Как у них интересно!» Да уж, интереснее, чем у нас. Лизавета вздохнула, следя за тем, как шустрые зверьки лихо преодолевают все препятствия на пути к заветной цели. Миски с угощением, спрятанные в центре лабиринта. «Какие шапочки смешные!» Катюша задорно засмеялась и захлопала в ладоши, глядя на грызунов. Действительно, на голове у каждого была закреплена небольшая металлическая полусфера на манер шлема, на которой цветной краской был нанесен индивидуальный опознавательный знак. Как бы их угостить? Лиза искала на клетке кормушку, куда можно было бы поместить сорванную ею зелень, но ничего не находила. Наверное, процесс кормления полностью автоматизирован. Она протянула разочарованно, сминая в руке уже успевшие подсохнуть морковные ростки. «Смотри, мама, вот дверка!» Катюша потянулась к круглой выемке в торце клетки. «Не трогай, кому сказала?» Мать повысила голос, но не успела. Маленькие пальчики уже коснулись сенсора, и прозрачная заглушка бесшумно съехала в сторону, освободив лаз. Все крысюки, до того целеустремленно искавшие лакомство в своем лабиринте, разом остановились и, как по команде, повернули головы в сторону открывшегося входа. Хоть ни один из них не мог видеть его напрямую. «Катя!» Лизавета всплеснула руками, подскочив к дочери. «Все хорошо, мама. Давай свою травку». Девочка выковырила из материнской ладони остатки моркови и запихала ее в крысиный лаз. «Они и так найдут. Теперь закрывай». «Но как?» Женщина протянула растерянно, изучая все возможные сенсоры на клетке. Вдруг вход в клетку закрылся сам. Лиза даже отшатнулась от неожиданности, увлекая за собой дочь, но тут же выдохнула с облегчением. «Ну вот, наверное, предохранительная автоматика сработала». «Идём отсюда скорее, пока Лариса не вернулась, и нам снова от нее не прилетело». На сей раз за ужином собралась вся команда. Автоматика утренней звезды успешно справлялась с поддержанием курса. Все системы функционировали в штатном режиме, и даже командир смог дать себе небольшую передышку. Хотя Лизавета и не была рада видеть Майка за их столом. Она уже привыкла к его отсутствию. И куда более приятным собеседником ей казался доктор Попов. Но Василий Иванович пересел за стол к сыну и супруге и вовсе не смотрел на Лизавету. Зато Лариса то и дело ошпаривала ее ревнивыми взглядами, только Лиза пожимала плечами про себя. Никаких видов на пожилого доктора, который годился ей в отце, она не имела, за исключением того, что Василий Иванович помогал ей коротать полетную скуку за беседой. Пристроив фирку рядом с собой, Лиза опустилась за столик к Такеру. «У вас свободно?» — спросила на автомате и тут же прикусила язык. «Прости, Майк, я не специально. Привыкла уже». Такер смерил ее тяжелым взглядом и ничего не сказал. «Папа!» — Катюша тут же потянулась к отцу ручонками. И Такер с улыбкой пересадил ее к себе на колени. Игриво тронул кончик маленького носика. «Ты как себя ведешь, маленькая попрыгунья?» «Маму слушаешься?» «Ага». Катюша прижалась к широкой отцовской груди и прикрыла глазенки от удовольствия. «Катюша молодец». Лиза поспешила похвалить дочку. «Стойко переносит все невзгоды. Настоящий боец космофлота». Такер нежно поцеловал дочку в макушку. «Подрастет, возьму к себе на службу». Девочка отстранилась и недовольно скривила носик. «Не хочу к тебе, ты много работаешь». «Хочу, как мама». «Как мама?» — Такер переспросил с улыбкой. «Грядки копать и крысок кормить». С этими словами девочка схватила ложку и принялась старательно опустошать свою тарелку. «Каких крысок?» Такер перевел настороженный взгляд на Лизавету. Та в ответ пожала плечами. «Мы сегодня ходили с Катей в виварий, смотрели животных». Глаза командира сузились, блеснув холодным январским литком. «Лизавета, Лариса права. Вам с Катей не стоит бывать в служебных помещениях». «Мы просто смотрели животных», — Лиза вспылила, повысив голос. Но, заметив лишнее внимание сослуживцев, тут же притихла. «Я должна как-то развлекать и развивать ребенка на борту этой консервной банки». «В вашем распоряжении лекторий, со всем оборудованием и виртуальный симулятор». «Ребенку нельзя виртуальный симулятор». Лиза снова чуть было не повысила голос, но быстро осеклась. «Ты же знаешь, Майк, о лектории, Это же скучно для двухлетнего малыша». «У вас есть Фирка?» Командир продолжил уже не так уверенно. «Да, Фирка», — Лиза кивнула. «Лучше бы у нее был папа почаще». Майк набрал в грудь воздуха, намереваясь ответить, но Лиза остановила его движением ладони. «Не надо, Майк, я все понимаю. У тебя служба, и это правда очень важно. И я сама согласилась лететь с тобой». «Лизонька». Майк все-таки назвал супругу запретным именем и взял ее руку в свою. Лиза только дернулась, словно от удара, и замерла, глядя в пространство над плечом Такера. Начинать семейную ссору на глазах у всего экипажа ей не хотелось. «Не нужно, Майк». Она попыталась забрать руку, но Такер держал крепко. «Я взял выходной на завтра». Он проговорил от чего-то вдруг охрипшим голосом. «Мы отправим Катюшу погулять в оранжерею с Фиркой. И побудем вдвоем. Мы с тобой очень давно не были вдвоем, Лиза». «Да». Девушка все-таки вырвала руку. «Не были». И отвернулась. При мысли о близости с нелюбимым мужчиной становилось тошно. Нет, Майк не был ей противен. Он по-прежнему был хорош собой и всегда очень нежен и ласков, но... Лиза не любила его. Каждый раз она признавалась в этом самой себе и уже почти готова была сказать об этом ему. Но каждый раз сдерживалась. Наверное, Майк и сам все понимал. Но теперь прочнее самых прочных цепей их связывала Катенька. Такер был хорошим отцом, любящим и заботливым. Могла ли Лиза оставить ребенка без отца ради своих эгоистичных желаний? У нее не было однозначного ответа на этот вопрос. Продолжили ужин в гнетущем молчании. Три столика в столовой были заняты. Семья Поповых из трех человек, Марта со Славой и семья Такеров. Все остальные о чем-то негромко переговаривались, но Лиза уже забыла, когда они с Майком болтали о чем-то просто так, не связанном с ребенком или с домом. Она вообще не была уверена, что они когда-то болтали просто ни о чем. Майк не любил тратить слова попусту. А ей так не хватало этого, простого общения. Потому-то она и бегала в виртуальное кафе. К инфографической копии Лучезара. Только вот теперь она осталась без компании своего виртуального любовника. И это делало ее пребывание на утренней звезде вовсе невыносимым. Майк не выдержал первым. «Послушай, Лиза». В этот момент, перебивая командира, завыла сирена аварийной сигнализации. А столовая озарилась светом тревожных красных маячков.